Наши ворота в этой игре защищал Семенов, первой парой защитников вышли Мартемьянов и Бякин, ну и первая тройка нападения, Кутергин, Тарасов, Татаринов. Судья дал свисток, и игра началась. Буквально через две минуты мы заработали большинство и практически сразу его реализовали. Старков выиграл вбрасывание, откинул шайбу Каминскому, тот бросил в касание. Вратарь Луча в каком-то неуклюжем полуприсяде отбил шайбу, но она оказалась бесхозной на пятачке, откуда ее с полуметра добил Олег Бойченко. Он буквально продавил сразу двоих игроков Луча. Если бы такая шайба была бы забита в высшей лиге, то можно было бы сказать, что она трудовая, как говорили в России. Ну или то, что Бойченко занес ее с мясом, если пользоваться терминологией НХЛ. Но против автомобилиста играли мои ровесники. Так что не было ничего удивительного, что Бойченко забил. До конца первого периода автомобилист отличился еще один раз. Кутергин вошел в зону Луча и сходу бросил. Так что на первый перерыв мы ушли с комфортным преимуществом в две шайбы. И было видно, что игра полутоварищеская, автомобилист особо не хотел, а Луч не мог. Так что во время перерыва ко мне подошел один из наших тренеров, Олег Романович Иванов, и сказал, чтобы я готовился. «Семенов, игра такая, что мы решили дать тебе минут 10 в оставшихся двух периодах. Ты выходишь на стартовое вбрасывание. Что ж, это хорошо. Если игроки автомобилиста были против меня на точке слабы, то Стас Виноградов из Луча оказался просто беспомощным. Наверное, у него я мог бы выиграть с завязанными глазами. Виноградов даже не успел понять, что произошло, а я уже откинул шайбу назад Каминскому и, тут же ускорившись, встал на чужую синюю линию, ожидая пас. Правда, наш защитник не стал сразу же отдавать шайбу мне. Он отпасовал ее своему напарнику Вележанину, а тот отдал Федорову. Наш левый крайний третьего звена, в котором я вышел на лед, не вошел в зону и сделал пас за ворота, переведя шайбу на правый край, где ее подхватил Олег Бойченко. Тот откатился в правый круг вбрасывания и сделал пас на пятак, куда рванул я. Двое защитников Луча и Виноградов висели у меня на плечах, один из них постарался подбить мне клюшку, но это сделать ему не удалось. Но и бросить по воротам эта его попытка мне не дала. Вместо этого мне пришлось, не глядя, отдать пас назад, в середину чужой зоны, где на свободном льду должен был быть Вележанин или Каминский. Так и получилось, и обиженный мной недавно защитник щелкнул по воротам, и не попал, вернее попал, но в крюк клюшки защитника Луча, и шайба подпрыгнула и попала в заградительную сетку за воротами. Вместо верного гола мы получили вбрасывание. Мы были на льду секунд 30, не больше, и Асташев решил не менять тройку нападения. Сменились только защитники. Поэтому я снова встал на вбрасывание, теперь уже против другого нападающего Луча. Тот решил, чего бы то ни стало, обыграть меня и дернулся раньше времени. Свисток судьи, вместо центра третьего звена, против меня выкатился их левый крайний. Тот оказался более выдержанным, но это ему не помогло. Я снова выиграл. Вот только лед меня подвел, и шайба предательски перепрыгнула через клюшку нашего защитника Виктора Авдеева и вышла в среднюю зону. Пришлось нам всей командой откатываться назад и начинать новую атаку, которая не получилась. И, к сожалению, по моей вине, зря я решил пойти в обыгрыш сразу против двоих. Одного своего оппонента, нападающего Логинова, я обыграл, но далековато отпустил шайбу, и ей завладел защитник Луча Сергей Акулов, который, к слову, выделялся среди своих одноклубников и был одним из лучших на льду. В итоге пришлось мне вместо чистого выхода 1-0 катиться на скамейку, где я тут же попал под жесткую критику Асташева. «Семенов, играй проще. Это хорошо, что ты смело идешь в обыгрыш, но не надо стараться обыграть всю пятерку противника в одиночку. Шайба на льду двигается намного быстрее любого игрока». «Я вас понял, Александр Александрович», — ответил я, а потом взял бутылку с водой. На арене было немного жарковато и мне хотелось пить. «Не заигрывайся», — напоследок сказал мне тренер. Прошло 6 минут чистого игрового времени, и мне снова дали шанс, на сей раз в большинстве. За игру высоко поднятой клюшкой судьи удалили нападающего Луча Сергея Нелюбова, и меня выпустили в первой спецбригаде. Единственным защитником вышел Бякин, а форвардами были Кутергин, Тарасов и Мартьянов. Ну и я на синей линии, вместо ненужного сейчас второго защитника. Тарасов встал на точку вбрасывания, благополучно проиграл его, и шайба оказалась у защитника Луча. Тот отъехал за свои ворота, отпасовал своему напарнику, а тот уже постарался выбросить шайбу из зоны, по воздуху и через центр. Хорошая, но на самом деле наглая идея. Тем более, что у парня не хватило исполнительского мастерства, и он подкинул шайбу недостаточно высоко. В результате я благополучно поймал ее рукой до того, как шайба покинула зону луча и, когда та приземлилась на лед, отдал свободному Бякину. Тот не стал ничего выдумывать и просто от души пальнул по воротам. Кутергин в этот момент создал трафик перед воротами и закрыл видимость вратарю луча. В итоге несложный по траектории, но сильный бросок попал удачно, и шайба прошла над плечом не видевшего момент броска защищавшего ворота луча Александра Воропаева. Голый счет стал 3-0. Вот таким, достаточно будничным у меня получилось первое очко на взрослом уровне. Неплохо на самом деле, надежность сейчас мне тоже очень важна, а удивлять я буду чуть позже. Правда, это было не последнее мое результативное действие за сегодня. Асташев действительно решил дать мне много игрового времени, и я еще во втором периоде успел сделать и вторую результативную передачу. Встретил силовым приемом нахально полезшего в обыгрыш Щелкунова, а когда тот полетел на лед, спокойно подхватил шайбу и одним пасом под чужую синюю линию отрезал всех остальных игроков луча. Получатель этой отменной передачи, Андрей Баландин, а это был ее адресатом, спокойно выкатился на рандеву с Воропаевым и сильным, но при этом точным кистевым пробил его. Ну а на исходе третьего периода я забил и сам. Счет тогда был уже 0-5, но формат предсезонного турнира и не предусматривал какой-то особой важности или интриги. Просто очередной этап подготовки. Что до самой шайбы, то она получилась очень типичной для всей моей карьеры, во всяком случае для первой ее части, в той, которой меня еще не мучили травмы. Просто подобрал шайбу, ускорился, вышел с ней из нашей зоны, сместившись к борту. Отыгрался сам с собой через этот борт и тем самым оставил неудел державшего меня игрока луча. Ну а потом просто и без изысков на скорости обошел еще одного игрока и бросил по воротам. Все это я проделал несмотря на шайбу, а крутя головой и оценивая ситуацию. Так что я увидел, что стойка у Воропаева не очень правильная и бросил по центру низом, стараясь попасть в домик. Вратарь луча не успел отбить ее щитками или клюшкой, и вот он гол. 0-6. Гейм, сет, матч. Хорошая, в общем, получилась игра для меня. С одной стороны достаточно результативная, а с другой не энергозатратная. Я устал, конечно, но не сказать, чтобы слишком уж сильно. Поэтому, после того, как автобус с командой приехал обратно на базу, я решил сразу же отправиться в тренажерный зал, поработать немного с железом перед сном, и наткнулся на закрытую дверь, пришлось несолоно хлебавши возвращаться к себе в комнату. За завтраком на следующий день мои партнеры по команде объяснили, что так поздно вечером тренажерный зал закрыт всегда, как и бассейн с катком. Раз в тренерских планах товарища Асташева не предусмотрены тренировки после 22:00, да еще и после игр, пускай что и тренировочных, то и нечего игрокам там делать. Соблюдайте лучший режим. Ну так значит так, может оно и к лучшему. Тем более, что следующая игра против ташкентского Бинокора у нас должна была состояться уже вечером. Честно сказать, я совсем не знаю, как там в Узбекской ССР обстоят дела с хоккеем, но подозреваю, что очень не очень. Этот вывод я сделал потому, что вместо восстановительной тренировки, как в НХЛ или в КХЛ, в трех случаях, когда предстоят игры бацк-то-бацк, Асташев загрузил нас по полной. Так перед матчами против серьезных противников не делают. Сразу после завтрака мы отправились под открытое небо, где нас ждала небольшая разминка, на мой взгляд слишком короткая и состоявшая не из тех упражнений, которые нужны. Ну а потом мы стали бегать. Сначала просто так, а потом с утяжелителями. Я думал, что на этом все, но после обеда нас ждала вторая часть этого марлезонского балета. Знаменитые советские баллоны, тех, кто придумал эту пытку, надо найти и удавить. На самом деле, меня, как юниора, эта участь тоже не минула, так что я изрядно устал. Ничем иным, кроме как желанием Асташева посмотреть на команду, когда игроки под нагрузкой, я объяснить его действия не мог. Во всяком случае, только это имело, на мой взгляд, хоть какую-то логику. В итоге ему это полностью удалось. На матч с ташкентцами я вышел уставшим. Меня вчерашняя игра так не вымотала, как сегодняшняя тренировка. А тут еще и Асташев перед игрой сообщил, что хочет попробовать меня на позиции центра первого звена и в составе первой спецбригады большинства и ситуативно в одной из бригад меньшинства. Очень и очень много игрового времени для 16-летнего игрока. Сан Саныч, спросил у Асташева доктор команды Герман Андреев, когда тренер шел из-под трибунного помещения на площадку, ты же так загонишь парня. Может, не надо так много времени ему давать? Ты думаешь, что ему нельзя столько играть по медицинским показателям? Да нет, он здоровый как бык. Не зная, что ему всего 16, я бы дал ему лет 20, а то и больше. Ну вот ты и ответил на свой вопрос. Если он здоровый как бык, то пусть и пашет вовсю. Мало ли какая ситуация может произойти во время игры в высшей лиге. Сейчас самое время все смоделировать. На самом деле Асташев решил немного проучить безусловно талантливого, но слишком уж наглого новичка. Ему не понравилось то, что тот решил после игры потренироваться самостоятельно, как будто ему мало было нагрузок. «Ну раз так, я тебе устрою сегодня нагрузки. Глядишь и не будешь больше глупых вопросов задавать», — подумал Асташев, глядя, как Семенов выходит на стартовое вбрасывание. Глава 5. Да уж уровень узбекского хоккея оказался, как говорится, ниже плинтуса. Не хотел бы я числиться в клубе, подобном этому Бинокору. Несмотря на то, что играли мы под нагрузками, соперник оказался слишком слабым. 3-0 к первому перерыву и 8-0 в итоге. Неинтересно даже как-то. Зато мне удалось вдоволь наиграться, больше 20 минут на льду и 1+4 в итоговом протоколе. Очень и очень приличные цифры для юниора. Собственно, после этой игры я, да и никто в команде тоже, уже не сомневался в моих перспективах на следующий сезон. После игры, сразу после того, как мы прибыли на базу, Асташев вызвал меня к себе в кабинет и поздравил с этим. Правда, в очень странной манере. Можешь позвонить родителям, ты остаешься в команде. Поздравляю. Вот только что с тобой делать, Семенов, я не знаю. Извините, Александр Александрович, это вы о чем? Я не очень понимаю. У тебя настоящий талант, Саша, что верно, то верно. И уже сейчас ты, по какой-то непонятной мне причине, играешь лучше, чем любой другой мой игрок. Но вот то, как ты общаешься с самыми опытными и авторитетными игроками в команде, просто недопустимо. Вот же блин, он что, сейчас высказывает мне за то, как я пикировался с Кутергиным и Каменским на представлении команде. Больше не повторится, Александр Александрович, решил коротко ответить я. Я на это надеюсь, Семенов. Но что сделано, то уже сделано. Я хотел тебя поставить сразу в первое звено центром, но пока что этого делать не буду. Разрешите вопрос, Александр Александрович, осторожно спросил я. Конечно, вот вы сказали, что не поставите меня первым центром. А вообще, с кем я буду играть в тройке? Я так понимаю, что сегодня вы специально тасовали звенья и смотрели на то, кто в каких сочетаниях лучше всего играет. Так, верно, ответил Асташев. План был такой, именно просмотреть максимальное количество сочетаний. А с кем ты будешь играть в тройке, я пока не знаю. Но ничего, до старта сезона у нас еще много времени, мы успеем определиться с сочетаниями. Все, иди. Когда Семенов вышел из кабинета, Асташев засобирался домой. Следующая игра автомобилиста с нижнетагильским спутником назначена на послезавтра, так что можно было один вечер провести с семьей, а завтра с утра заехать в спорткомитет. У Асташева появилась одна достаточно смелая идея, которая могла как принести ему успех, так и утопить вместе с командой. На следующее утро он отправился в спорткомитет, прямо к Завьялову. Тому еще в начале лета поставили в обкоме задачу обеспечить максимальное содействие тренерскому штабу автомобилиста, и Сан Саныч собирался это использовать по максимуму. Несмотря на то, что утро выдалось очень пригожим и непривычно жарким для уральского августа, в здании спорткомитета было прохладно. Асташев приехал с утра пораньше, и не все работники комитета были на своих местах, правда, к Завьялову это не относилось, тот был, как и тренер автомобилиста, ранней пташкой. «Приветствую, Сан Саныч», улыбаясь и пожимая руку Асташеву, сказал Завьялов, с чем пожаловал. «Был вчера на игре твоего автомобилиста, ты не ошибся с этим парнем, с Семеновым, он очень хорошо сыграл. Поздравляю». «Спасибо, Виктор Васильевич», ответил Асташев. «Я, собственно, по поводу Семенова и приехал. Что-то случилось». Тут же напрягся его собеседник. «Опять травма? Но на игре я ничего подозрительного не видел». «Да нет, сплюнь», — улыбнулся Асташев. «Все хорошо с ним». Он посмотрел на часы и продолжил. «Сейчас, по идее, должен просыпаться и, после завтрака, выходить на тренировку». «Так в чем дело-то?» — снова спросил Завьялов. «Хоть времени прошло всего ничего, но меня смущает, что он у меня один в команде. Я хоть и приставил к нему Илью Бякина, в качестве наставника, скажем так, но этого мало. И, я хочу взять в команду еще как минимум двоих игроков. молодых и которые у нас еще не выступали. Создать парню круг общения. А не боишься, что у тебя команда на группировке развалится? Молодые против старичков. Что делать будешь? Ты за кого меня принимаешь, Василич? Боюсь, конечно. Если увижу хотя бы намеки на это, прекращу моментально. Смотри, Сан Саныч, если ты не дашь результат, то полетят головы. И не только твоя. Я тоже мигом вылечу из этого кабинета. Мне товарищ Петров один лично задачу ставил. И знаешь, кто при этом разговоре присутствовал? Конечно знаю, это же мне в обкоме хвост крутили, а не тебе. Не задавай глупых вопросов, а просто говори. Борис Николаевич, вот кто. Он хоть и секретарствует у себя в Москве, но родную область не забыл и живо нашими делами интересуется. А Ельцин, ты сам понимаешь, это величина. Слушай, Василич, не забивай мне голову своей политикой. У нас в спорте и так ее как одного дела за баней. Чего стоит хотя бы бойкот последней летней Олимпиады? Давай ближе к делу. Я за свои слова и поступки отвечаю в полной мере. Хорошо, как знаешь. И кого же ты хочешь к себе в команду? Парочку ребят из спутника, чтобы твоему Семенову создать нужную атмосферу? Что? Нет, конечно. Это было бы лучшим решением, но, к сожалению, там совсем некого брать. Это точно будет неправильно. Тогда кого? И откуда? Пока что я хочу взять в команду Женю Мухина из нашего местного СКА. Он может вырасти в хорошего защитника. Пока что он, конечно, сырой. Но если с ним поработать, то глядишь и получится хороший домосед в пару к Бякину. Так, это первый. А кто второй? Стас Виноградов из Луча. Мне кажется, что он может хорошо сыграться с Семеновым. У того быстрые руки и в голове как будто ВМ. А Виноградов очень быстрый. Атаковать сходу у них получится очень и очень хорошо. Я почти уверен. Хорошо, будут тебе эти игроки. Но ты мне скажи. Я уже задавал этот вопрос, но подниму его снова. Что ты будешь делать с теми, кто тебе не подойдет? Состав-то не резиновый. Слушай, Василич, ты не обижайся, но я тут подумал и решил, что это совсем не моя забота. Тебе же товарищ Петров лично задачу ставил. Так что давай, оправдывай высокое доверие коммунистической партии лично товарищей Петрова и Ельцина. Все, мне надо обратно к команде. К вечеру, я надеюсь, что нужные мне игроки будут на базе автомобилиста. Когда дверь за наглым тренером автомобилиста закрылась, Завьялов выругался, достаточно грубо, кстати, а потом посмотрел на часы и потянулся за телефоном. Утреннюю тренировку начал не Асташев, а его помощник Иванов. Он оказался прямо-таки либералом. Вместо пробежек под палящим солнцем или упражнений на силу и выносливость, мы просто высыпали на лед, размялись, правда очень основательно, и затем стали играть двустороннюю игру в усеченном составе и особо не напрягаясь. Правда, он постоянно тасовал звенья внутри тренировочных команд, так чтобы каждый мог сыграть в наибольшем количестве сочетаний. Синие, за которых играл я, очень быстро забили две шайбы, оба раза с моих пасов отличился Игорь Лукиянов. Он, кстати, как-то волком на меня смотрел все время с тех пор, как я появился в составе команды. Он оказался очень неплохим нападающим, пожалуй, что повыше уровнем, чем большинство старичков, ну за исключением Кутергина. Даже странно, почему в двух предыдущих играх его решили не заявлять. Иванов тоже отметил мое неплохое взаимодействие с Лукияновым, и все оставшееся время до конца тренировки мы с ним выходили в паре, только третий в звене постоянно менялся. К концу тренировки я кое-что понял про Игоря. Он отличался от остальных игроков команды тем, что очень неплохо бросал и пасовал с неудобной руки, не так как я в будущем, но для него не было проблемы быстро принять решение и бросить. Да и с движением на льду и ведением площадки у него тоже все было очень и очень неплохо. Для моего тезки Семенова, который защищал ворота красных, и для двух пар защитников наши с ним, простые в общем, двоечки раз за разом становились проблемой. В итоге у меня сложилось впечатление, что с Игорем мне было бы комфортно играть в одном звене. Надеюсь, что и тренер это увидит. Сейчас уже 8 августа, до нашей первой игры в высшей лиге, дома с ленинградским СКА, оставалось чуть больше месяца, и пора уже тренерам определиться с моими партнерами по звену. Тем более, как обмолвились тренеры во время этой двусторонки, скоро мы уезжаем в Крым, на последний этап подготовки к сезону, и туда поедут те, кто и начнут сезон. То есть предсезонных игр осталось очень мало. На этом закончили, сказал появившийся на льду Асташев, когда в ворота Семенова влетела очередная шайба, «Синие», за которых я играл, одержали уверенную победу 11-5. Вечером у нас еще одна тренировка, а завтра игра со спутником в Нижнем Тагиле. Последние слова тренера меня обрадовали. Я думал, что весь этот турнир будет в Свердловске. А так появился шанс, что на игре будут мои родители, как бы странно это ни звучало. Мне очень хотелось, чтобы они увидели, как я играю за «Автомобилист». Эти простые и честные люди стали мне родными за то короткое время, которое я провел здесь. Особенно отец, то с какой верой и уверенностью он говорил про то, что я должен попробовать себя в большом хоккее дорогого стоили. Для моих настоящих родителей, там в 21 веке, увлечение сына хоккеем было не более чем полезным способом отвлечь меня от виртуальной реальности 24/7, в которую дети, если у родителей или бабушек с дедушками не было времени или как в моем случае желания, погружались чуть ли не сразу, как только могли включить компьютер и надеть шлем или очки VR. Это потом, когда мама с папой поняли, что их сын – талант, все изменилось, и они очень хорошо финансово вложились в мое будущее. Персональные тренеры, лучшие тренажеры и индивидуальные программы – все на высшем уровне, но при этом как-то потребительски, что ли, как будто я для них, бизнесменов до мозга костей, стал еще одним активом, который может принести хорошую прибыль. Я, когда достаточно вырос, смог это понять, поэтому отношения с моими настоящими родителями у меня сложились очень ровные и прохладные. Сыновний долг я отдал тем, что бесплатно стал лицом рекламной кампании их линии спортивного питания. И только. Здесь было по-другому, здесь родители меня по-настоящему любили и хотели для меня лучшего будущего, каждый по-своему. Вечером перед тренировкой у нас состоялось очередное командное собрание, на котором нам представили сразу двоих новичков. Защитника Евгения Мухина из Свердловского СКА и нападающего Станислава Виноградова из Луча. Последнего я помнил по игре с его командой, быстрый парень, даже очень. У таких, как говорится, ноги бегут впереди головы. Мне показалось странным, что они очень, можно даже сказать, что подозрительно, молоды. Обоим по 19 лет, оба крепкие и коротко стриженные. Что-то товарищи тренеры мутят. Мои подозрения подтвердились через полчаса. После тренировки, очередные баллоны плюс отработка базовых хоккейных приемов, у нас состоялась вторая за день двусторонка. И в ней ко мне и Лукиянову в звено поставили Виноградова. А еще один новичок, Мухин, стал напарником для Ильи Бякина. Эта пара оказалась в одной команде со мной, и тренеры постоянно выпускали нас пятерых на лед вместе. Получилось на удивление неплохо. Средний возраст нашей пятерки был всего 20 лет, но это тот случай, когда молодость бьет опыт. Значительно более возрастные соперники нам сильно уступали, и это раздражало наших старичков, особенно Кутергина. Тот был уже достаточно медленным, особенно на фоне меня и Виноградова. Как-никак Виктору исполнилось уже 35. Это тот возраст, когда скорости у большинства уже нет, и игра строится на другом, на ведении площадки, рассудительности, навыках и опыте. Правда, все его плюсы я с лихвой бил своими. Он, конечно, матерый мужик, чемпион, мастер спорта и легенда уральского хоккея, но я тоже не пальцем деланный, и мои хоккейные университеты всяко покруче, чем его. Так что Виктор Александрович даже не доиграл эту тренировочную игру. После того, как Илья впечатал его в борт, отобрал шайбу и отпасовал мне, Кутергин выругался на весь каток, перелез через бортик и пошел на выход. В этот момент тренировка даже остановилась, настолько неожиданным вышел этот демарш. Но нас, тех, кто остался на льду, привел в чувство голоса Сташева, что встали. Продолжаем. Тарасов, смени Кутергина. Тренировка возобновилась со вбрасывания в средней зоне, и я, выиграв его, краем глаза, увидел, как Асташев что-то обсудил со своими помощниками, а потом быстро пошел на выход. Кутергин буквально стрелой влетел в раздевалку, скинул с себя коньки, очень быстро переоделся в спортивный костюм и, оставив снаряжение валяться на полу, практически выбежал на улицу. Там он сел в свою, припаркованную рядом с катком «Волгу», и уже хотел было завести мотор, но увидел, что на улицу выскочил Асташев и подошел вплотную к водительскому окну и даже по нему постучал. Делать нечего, пришлось выйти из машины, в мой кабинет, быстро, коротко и грубо, не допуская ни малейших возражений, сказал главный тренер. Когда они двое оказались в кабинете Асташева, тот спросил: «Витя, какого хрена, ты что творишь?» «Да ладно вам, Александр Саныч, я что, не вижу, что происходит?» «И что же по-твоему?» – язвительно спросил Асташев. Он достал сигареты, раскурил одну, а потом, после секундной паузы, подал пачку Кутергину. «Завтра вы поставите в звено к жонглеру Лукьянова и Виноградова. Они наверняка хорошо сыграют, и вы будете их наигрывать для высшей лиги. И что? А то, что мест мало, а кандидатов много. А у нас как принято, ветераны практически всегда уступают дорогу молодым. Старшинову сколько было лет, когда он закончил? 39, вообще-то. Да ладно вам, 35, на самом деле. Его командировка в Японию и возвращение в Спартак были так, пенсией. Петров закончил в 36, Боря Михайлов тоже в 36, Саня Рагулин вообще в 32, а мне 35. Ты хочешь сказать, что я тебя отчислю из команды, чтобы взять молодых? Да, именно так. Как появился этот жонглер, все пошло через задницу. Ты же знаешь, что сначала я хотел убрать из команды Игоря Лукьянова. Знаю, мне Иванов сказал. Я не сомневался. И когда это было так, ты молчал и не возмущался. А когда решил, что вместо Игоря ты останешься за бортом, то решил психануть. Своя рубашка ближе к телу. Так, Витя, Кутергин молчал, куря уже вторую сигарету, а Асташев продолжил. Да, возможно, автомобилист начнет сезон с тройкой Лукьянов, Семенов, Виноградов. Ты сам все сегодня видел. Но тебе, Витя, надо не такие вот фортели выписать и психовать, а быть тем, кем ты должен. Учителем для молодых. Для того же Саши Семенова, который жизни еще не нюхал. Сан Саныч, чему я его научу? Не хочу это говорить, но этот жонглер в хоккее понимает как бы не больше нас всех вместе взятых. Вместе с тобой, кстати. Такого учить, только портить. Витя, ты не прав. Ты ему в отцы годишься. Если ты не дурак, а я так не считаю, то простой нашей советской житейской мудрости у тебя должно быть столько, что двоим хватит. Ты и Крым, и Рим прошел, в ЦСКА играл, и за сборную. Ты можешь очень многое дать нашим молодым, не только Семенову, а всем. Тот же Бякин, он отличный защитник, такого защитника в автомобилисте еще не было, но ему тоже всего 24. Он и половина еще не знает того, что знаешь ты. Асташев встал со своего кресла, прошелся по кабинету, посмотрел в окно, за которым собирался летний уральский дождь, и продолжил. В общем так, товарищ Кутергин, я сделаю вид, что ни твоего демарша, ни сегодняшнего разговора не было. Ты мне в команде нужен. Понял меня? Понял, товарищ главный тренер, понял. А раз понял, то иди в душ. А как помоешься, отвези Семенова в Нижний Тагил, домой. У парня это последний шанс побыть с родителями перед очень длинным и тяжелым сезоном. После того, как мы сыграем со спутником, он их долго не увидит. И да, завтра в обед ты снова поедешь к нему домой и привезешь его к нам на базу. Понял меня? Да что вы все заладили, понял, понял. Не дурак. Был бы ты по-настоящему умным, этого разговора бы не было. Все, Витя, иди. И постарайся наладить с пацаном контакт. В следующем сезоне у тебя будет, считай, последний шанс еще раз выиграть чемпионат Союза. И не так, как в прошлый раз. Ты же, на самом деле, отыграл меньше половины матчей тогда, а по-настоящему, будучи основным игроком команды и ее капитаном, а с Семеновым в составе этот шанс хороший. «Вы так думаете?» – спросил Кутергин уже от двери кабинета. «Да, я так думаю. Все, иди». Глава 6. «Садись, жонглер», – сказал мне Кутергин, когда я вышел на улицу и подошел к его машине. Достаточно большой, кстати, и необычного для этого времени кремового цвета. Судя по всему, это была «Волга», вернее, не судя по всему, а точно. На капоте я увидел знакомый мне значок. В конце 20-х годов в Нижнем Новгороде восстановили производство легковых автомобилей, и «Волга» снова стала узнаваемым брендом на российских просторах. «Давай, давай», — снова сказал Кутергин, — «закидывай свой баул в багажник и поехали. Ты как будто «Волги» ни разу не видел». «Ну почему?» — «Видел», — ответил я, когда хлопнул крышкой багажника и сел на сиденье рядом с Кутергиным. «Это же 24-я». «Верно, она родимая. Машина зверь. Прокачу тебя до твоего Нижнего Тагила с ветерком». Кутергин медленно выехал за ворота базы автомобилиста, а потом дал газу. Стрелка спидометра быстро перевалила за 90 км в час, и мы поехали в сторону Свердловска, обгоняя попутные легковушки и грузовики. «Как тебе у нас в команде?» – спросил меня Кутергин, когда мы проехали километров 10. «Отличается наш автомобилист от твоего спутника?» «Сейчас уже мой не спутник, а автомобилист, Виктор Александрович», — ответил я. «Немного непривычны тренировки, но в целом нормально». «Нормально?» — хохотнув, переспросил Кутергин. «Пожалуй, ты выбрал верное слово. Именно что нормально. Тебе не тяжело играть, все ж таки ты в команде самый молодой. Да нет, наверное. Игра-то все равно одна. 10 полевых, 2 вратаря, шайба и судейская бригада. Пока мы перебрасывались этими малозначимыми словами, машина успела разогнаться, и уже на подъезде к Свердловску нас остановил полицейский патруль. Вернее, учитывая то, что я сейчас в СССР 1987 года, это были гаишники. Вот черт, никогда они тут не стояли, чертыхнулся Кутергин, когда его машина остановилась. Впрочем, ситуация быстро разрешилась. «Нарушаем, товарищ водитель», — сказал подошедший к нам милиционер, а потом осекся и расплылся в улыбке. «Товарищ Кутергин, это же вы, правда?» «Верно, прошу меня извинить, товарищ старший сержант». Увлекся разговором с нашим юниором и не заметил, что нарушил. «Ничего страшного, можете ехать, только можно мне ваш автограф?» «Конечно», — ответил Кутергин и, когда милиционер подал свой блокнот и ручку, размашисто расписался. «Можете ехать», — сказал служитель закона и улыбнулся. «Аккуратнее на дороге и удачи в следующем сезоне». «Спасибо, удача нам понадобится. У автомобилиста большие планы на сезон, приходите на игры и сами все увидите». «Непременно. Еще раз хорошей дороги». Когда патрульная машина скрылась позади, Кутергин обратился ко мне. «Небольшой плюс от того, что у нас хоккей любит. Не поверишь, у меня лет за 5 ни разу проблем с гаишниками не было. Как увидят, кого тормознули, так сразу отпускают. Если на наглете пьяным не ездить, например, то все всегда с рук спускают». За окном в это время показались уже пригороды Свердловска, а потом и улицы этого славного города, который имел свое очарование, надо признать. Нет, до той же Москвы или Санкт-Петербурга, вернее, сейчас Ленинграда, он не дотягивал, но был ухоженным и аккуратным. Плюс небо и воздух вокруг чувствовались по-настоящему чистыми и звенящими, что ли. Слушая музыку, доносящуюся до нас из автомобильной магнитолы, надо сказать, что не советской, а иностранной, японской Panasonic, мы проехали через центр города. Никакого Ельцин-центра, снесенного в начале 30-х годов следующего века, тут и близко не было, но и без него Свердловск производил хорошие впечатления. Я пока что мало видел городов в этом времени, но этот мне понравился. «Ты здорово играешь на вбрасываниях», — нарушил молчание Кутергин, «даже завидно. Откуда ты этого набрался? Другие ребята из спутника не такие ловкие, так что это не работа Прокофьева. Даже не знаю, это как-то само собой получается, не говорить же ему про мой бэкграунд. Ну и плюс, мне всегда очень нравилось работать с шайбой, жонглировать», — добавил я, вспомнив прилипшие ко мне прозвище. «Наверное, это тоже помогает». Потом мы с ним еще долго говорили про хоккей, и вообще за жизнь, как говорится. Так что дорога, все 100 с лишним километров до Нижнего Тагила, пролетела незаметно. Кутергин, вообще, за эти несколько часов показался мне абсолютно нормальным мужиком. Даже странно, чего он так на меня взъелся поначалу. Еще утром, да и на тренировке тоже, буквально волком смотрел, а сейчас все совсем не так, дружелюбно и даже с каким-то интересом разговаривает. Как будто подменили человека. Хотя, я не удивлюсь, что все это не просто так, и у них со Сташевым был разговор насчет меня. Как-никак Кутергин — главная звезда команды, если это слово вообще применимо к игроку советского провинциального клуба. И наверняка какие-то амбиции, связанные со спортом, у него все еще имеются. «Этот?» — спросил меня Виктор Александрович, когда мы остановились возле дома, где жили мои родители. Благодаря позднему времени на лавочках около подъезда никого не было, хотя обычно они плотно оккупированы живущими здесь пенсионерками, беззлобными в сущности старушками, которые выполняли роль своеобразного видеорегистратора. От их бдительного взгляда ничего не могло укрыться. «Да, спасибо», — ответил я. «Отлично, давай помогу тебе с твоим барахлом». Кутергин вышел из машины, открыл багажник и достал мой баул с формой клюшки. «Может, зайдете попить чаю?» — спросил я. «Да нет, жонглер, поеду домой лучше. До встречи завтра. И давай, не опаздывай, Асташев этого сильно не любит». «Спасибо, не опоздаю». «Ну тогда все, бывай, жонглер». Кутергин сел в машину и уехал, а я немного постоял на улице, вдыхая ночной воздух. Рядом с домом мама и пара ее подружек-соседок разбили несколько клумб, и сейчас аромат от цветов приятно щекотал мне ноздри. Глубоко вдохнув напоследок, я взял баул и клюшки и вошел в подъезд. Есть в этом что-то жизнеутверждающее — самому таскать свое хоккейное барахло. Сразу чувствуется, что ты молодой и у тебя все впереди. В будущем я тоже это делал, пока еще был зеленым юниором. Потом, конечно, максимум, что оказывалось у меня в руках, когда я выходил из клубного автобуса, это рюкзак или вообще телефон с наушниками. Все остальное брали на себя администраторы команды или работники ледовых арен. Но сейчас 6 лестничных пролетов до квартир родителей мои и только мои. Ничего страшного, вот еще 16-летнему и здоровому как бык парню жаловаться на какую-то там сумку. Несмотря на ночное время родители не спали, уж не знаю почему. Поэтому дверь мне открыли очень быстро. На пороге стоял отец в своих вечных домашних тапочках и серых штанах с футболкой, майки-алкоголички, как называла их мать, отец практически не носил. «Максим, тебя что из армии выгнали?» Почему-то спросил он удивленно. «Какой Максим? Какая армия? Отец, ты вообще о чем?» Видя мое непонимание, он засмеялся и продолжил. «Совсем ты со своим хоккеем закрутился, уже и мамин любимый фильм не помнишь». Пришлось в ответ только пожать плечами, правда я сделал себе зарубку узнать, что это за фраза и откуда она. Потом были заполошные объятия с мамой и отцом, а, когда они наконец выпустили меня, то мы долго разговаривали за полуночным чаем с чайным батоном, сливочным маслом и смородиновым вареньем. После моего рассказа о том, что после этого турнира я уезжаю с командой в Крым, а в сентябре дебютирую в высшей лиге чемпионата СССР, мама тяжело вздохнула, а отец очень выразительно на нее посмотрел. Видимо, у них так и продолжались разговоры о моем будущем, и Клавдия Петровна до сих пор не смирилась с моим выбором. Отец, наоборот, обрадовался и даже, чего я раньше не видел, открыл сервант и, достав оттуда бутылку армянского коньяка, выпил на радостях. «Вот, мать, довольно начал он, а я говорил, что будет из Сашки толк, хоккей его будущее, а не прораб на стройке, а ты не верила». На этом наши ночные посиделки завершились, и я, немного поворочившись под храп отца, уснул. На следующее утро я проснулся и вместе с отцом же и позавтракал. Нам повезло, что у него выдался выходной, так что мы с ним прогулялись по городу, а потом, ровно в 15:00 я был возле Ледового дворца спорта и смотрел, как паркуется автобус с автомобилистом. 10 августа 1987 года. Нижний Тагил, Свердловская область, СССР, Ледовый дворец спорта. Спутник Нижний Тагил, автомобилист Свердловск. 4200 зрителей. И снова все билеты на игру спутника проданы. На трибунах негде и яблоку упасть, и где-то там, среди тысяч болельщиков, есть и моя персональная группа поддержки. Родители, несколько друзей, семьи и коллеги отца по работе пришли меня поддержать. Если бы не все произошедшее со мной, то старого Сашу Семенова наверняка бы пришли поддержать его школьные и дворовые друзья, тем более что старый я был компанейским парнем. Но за лето все изменилось, до старых друзей и товарищей мне сейчас нет никакого дела, как и до бывших партнеров по спутнику, ну нет никаких у меня с ними ни общих тем, ни точек соприкосновения. Перед игрой Асташев выдал свою очередную предматчевую речь, практически ничем не отличающуюся от той, что была до этого, за исключением самых последних слов. И последнее, товарищи, сегодня мы в игре пробуем новые сочетания как защитников, так и нападающих. В первой паре и первой же спецбригаде у нас сегодня играют Лукиянов, Семенов, Виноградов, а первой парой защиты будут Бякин и Мухин. Я хочу, чтобы вы показали свой максимум сейчас. Не надо делать скидку на уровень соперника. В любом случае первый состав спутника, это не юниоры, и это не команда из нехоккейного региона нашей страны. Это опытные и крепкие игроки, к которым нужно относиться соответственно, с уважением и серьезностью. Еще раз, мне нужен максимум. Чтобы вы понимали, от этой игры зависит состав на следующий матч и то, в каком составе мы поедем в Крым, а потом начнем чемпионат. Все, товарищи, игроки, на лед. Да, играть при полных трибунах чертовски приятно. И приятно, что в этом компоненте советский хоккей ничем не уступает канадскому. Тут тоже его любят и ходят на юниоров или на игры второй лиги так же, как и на лигу высшую. В России, которую я помню, было совсем не так. Пока я еще был юниором и играл в НХЛ, нередко приходилось видеть от силы несколько сотен на трибунах. Огромный и печальный контраст по сравнению с тем, что я вижу сейчас. Все эти мысли роились у меня в голове во время раскатки. Вот вроде бы и надо сосредоточиться на игре, тем более что она очень важна для моих новых партнеров, Но нет, голова не тем забита. Вместо конкретных мыслей и планов я занимаюсь пространными рассуждениями. Хотя, может, это и к лучшему. Это же означает, что мандража никакого нет, и я уверен в себе. Наконец, раскатка закончилась, и я занял место на точке вбрасывания. Против меня стоял мой тезка Александр Борисов, центр первого звена основной команды спутника, которую я перепрыгнул и из юниорского состава попал сразу в автомобилист. Судья дал свисток, и игра началась. Выигрыш вбрасывания стал для меня рутиной. Я откинул шайбу Мухину и занял место на синей линии противника, ближе к левому от меня краю площадки. Мои партнеры по атакующему звену опустились ниже в нашу зону, за ними ушли их опекуны, а меня остались караулить сразу два защитника, которые выстроились один за другим. Вроде бы все наши игроки были таким образом закрыты, но вот Бякин остался свободным, хоть и глубже всех в нашей зоне. Ему Мухин и отдал передачу. Илья прошел чуть вперед, отыгрался с Игорем Лукияновым, тому не давали пройти вперед, но принять шайбу спиной к чужим воротам и дать обратный пас, ничто не мешало, а потом уже шайба оказалась у меня. В самый последний момент я ускорился, и, когда Бякин отдал ее на свободное место, я ее подхватил. Защитники, которые меня вроде как караулили, банально проворонили мой рывок, и мы через пас вошли в зону соперника. Принять-то я принял, а вот сходу бросить мне уже не дали. Не такие уж игроки спутника валенки. Да, они опоздали во время паса, но тот, который должен был страховать, тут же попытался провести силовой прием. Я успел поднять голову и увидеть, что вся моя пятерка уже в зоне, а затем сильно бросил шайбу вдоль борта, ожидая, что ее Виноградов примет ее за воротами, а потом ушел от уже бесполезного силового приема и рванул в центр, на пятачок. Виноградов из-за ворот отдал на Лукиянова, тот бросил, а я, развернувшись, подставил клюшку. Вратарь спутника в это время уже вскинул ловушку, чтобы поймать шайбу в левом верхнем углу ворот, но она, предательски изменив направление, попала в правый. Звонкий щелчок шайбы по штанге, а потом красный сигнал за воротами. Есть первая шайба. В первой же смене и всего через 20 секунд после начала игры. «Гад ты, Сашка», — сказал мне улыбающийся Лукиянов, когда вся наша тройка оказалась на скамейке, отнял у меня гол. «Да ладно тебе», — улыбнувшись, ответил я, «там вратарь ловил, и я тебе верну должок». Следующие 4 смены наше звено отработало в холостую. Тренерский штаб спутника решил именно против нас играть максимально жестко, но при этом собрано. Никаких авантюр, все супер надежно. Как минимум трое всегда оставались за линией шайбы, чтобы только не пропустить атаку на скорости. Плюс спутник именно против нас выпускал своих лучших оборонительных форвардов и самых быстрых защитников. Все это привело к тому, что пока нас держали за горло, остальные тройки нападения вовсю резвились, забив еще дважды и упустив чистый выход один на один. Отличился Кутергин, который был очень заряжен на эту игру, и Олег Мартьянов, удачно подставивший клюшку перед самым перерывом. А вот во втором периоде начался наш бенефис. Тренеры спутника поняли, что таким образом они, может быть, и закроют первое и самое молодое звено автомобилиста, но в итоге все равно получит полную котомку от других, и у нас появилось больше свободы. Сначала я выловил обрез в средней зоне и тут же отправил Лукиянова один на один с вратарем. Должок как-никак. Игорь не стал сближаться и просто сильно бросил. Шайба попала в притирку со штангой и счет стал 0-4. Потом, буквально в следующей смене, мы с Виноградовым убежали вдвоем против одного защитника, и Стас бросил в касание в ближний угол. Бросил и не попал. Это было бы обидное попадание, если бы не то, что шайба срикошетила об бортик за воротами и легла мне точнехонько на клюшку. Вратарь спутника в это время уже лежал в другом углу, а защитник, который приехал на помощь, попытался меня оттеснить, но не смог. Добивание и счет уже 0-5. Всего же автомобилист забросил 9 шайб, 5 из которых пришлось на мое звено. 4 шайбы пришлись на игру в равных составах, а последняя для всей команды в большинстве 5-3. Там все получилось очень просто и быстро. Я дежурно выиграл вбрасывание, шайба попала к Бякину, тот сделал пас вдоль синей линии, и Виноградов, стоящий на позиции защитника, щелкнул, что есть силы. В целом для автомобилиста вообще и для меня в частности получилась очень простая игра и очень полезная. Асташев убедился, что сделал правильный выбор, когда стал наигрывать со мной Лукиянова и Виноградова. Он, не дожидаясь последней игры этого межсезонного турнира, сообщила и Стасу, и Игорю, что они будут играть в следующем сезоне в высшей лиге. Следующая игра у нас прошла 12 августа в Свердловске. Матч со СКА стал совсем какой-то рутиной. Мое звено забросило 3 шайбы, я сам сделал 2+2, добавив к 2 голам и передаче в равных состав еще одну в большинстве, а уже на следующий день утром мы поехали в аэропорт на рейс в Симферополь. Впереди нас ждали сборы в Крыму, а потом уже старт в высшей лиге. Глава 7. 17 августа 1987 года. Крым. СССР. Крымская погода безветренна и безоблачна. Жара стоит такая, что хочется только одного – спрятаться в тенек, а лучше сразу в ванну, наполненную льдом. Но нет, мы уже больше часа тащимся по местным дорогам в сторону одной из ведомственных баз отдыха, на которой будут проходить наши сборы. Раз мы автомобилист, то и шефствует над нами Министерство путей сообщения. Хотя нам еще хорошо, и Карус-250, который ждал на выходе из Симферопольского аэровокзала, был с затемненными окнами и, хоть и шумным, но все-таки работающим кондиционером. Как на этом палящем солнце чувствовали себя пассажиры обычных советских автобусов, легковушек или водители грузовиков, не хотелось даже и думать. Наконец, автобус подъехал к какому-то шлагбауму и через несколько минут затормозил возле 3-этажного здания, похожего на гостиницу. Собственно, это и была гостиница, как потом оказалось. Потом водитель открыл нам багажные отделения, и мы, скоро разобрав вещи, дружной гурьбой направились в холл гостиницы. Там администраторы команды раздали нам ключи от номеров. Мне достался 3-местный с Виноградовым и Мухиным. Не иначе Асташев специально поселил в одной комнате всех 3. А потом, когда суета после прибытия прошла, мы собрались в небольшом конференц-зале, во всяком случае я бы назвал его так. Итак, товарищи игроки, тренер, медицина и обслуживающий персонал, начал свою речь Александр Александрович, мы с вами приехали в Крым на сборы, а не на отдых. Хочу, чтобы вы это понимали, и это касается всех. Алкоголь на территории базы запрещен также для всех. Игрокам распитие грозит отчислением из команды, а всем остальным сначала выговором, а потом увольнением. Еще раз повторюсь, это не отпуск, а важнейшая часть подготовки к сезону. У нас она и так проходит не так, как мы планировали, так что попрошу вас подойти к ней ответственно. Все поняли, когда в ответ раздался, а потом и стих утвердительный шум из нескольких десятков голосов, Асташев продолжил. На время сборов у нас запланированы 2 контрольные игры с командами высшей лиги. Обе пройдут в Донецке на льду тамошнего дворца спорта «Дружба». Первая игра у нас будет со «Спартаком», а вторая с «Крыльями Советов». Домой, в Свердловск, мы вернемся 8 сентября. На этом все, товарищи. Сейчас у нас обед, потом тихий час и в 16:00 первая тренировка. Илья, спросил я у Бякина, когда мы с ним оказались на раздаче в столовой гостинице, он сам попросил меня не называть его по имени-отчеству, так что, несмотря на нашу, пусть и небольшую, разницу в возрасте, теперь мы с ним были на «ты», я правильно понимаю, что лед мы увидим всего 2 раза за 20 дней, верно, маленькие радости крымских сборов. Почему-то очень многие тренеры тащат команды сюда, хотя играть в хоккей тут просто негде. Не понимаю, зачем это надо, лучше бы в Свердловске это время провели. Вот сразу видно, товарищ Бякин, что вы не до конца понимаете, как устроен тренировочный процесс и подготовка к сезону, вклинился в разговор невесть как оказавшийся рядом с нами высокий и худой как палка мужик, наш новый тренер по ОФП, Балабанов Олег Витальевич, мы вас как следует загрузим на этих сборах. Потом уже в Свердловске игроки восстановятся и к первому матчу будут свежими как огурчик и полными сил. Ну не знаю, я, как и большинство игроков, терпеть не мог все эти тренировки на земле и тесты всех сортов. Из всех нехоккейных тренировок мне нравились только различные командные игры. Футбол или так и не снискавший популярности в России сепактакра, тайский волейбол ногами, который очень здорово развивает координацию и который активно стали применять в тренировочном процессе в НХЛ во второй половине 20-х годов следующего века. Все остальное – это сплошная мука, особенно беговые нагрузки, которые и составили нашу первую тренировку в Крыму. Сразу после тихого часа мы всей командой направились на гаревые беговые дорожки, расположенные рядом с мини-стадионом, с небольшими деревянными трибунами и футбольным полем, а также с выгоревшей на жаре травой. Тренеры во главе со Сташевым расположились в теньке под развесистыми деревьями, а игроки во главе с Балабановым отправились на дорожки. «Давайте, товарищи, 10 кругов», — объявил он и показал пример, побежав впереди. «Ну началось», — как-то даже траурно произнес оказавшийся рядом со мной мой тезка Семенов. «Наш основной вратарь, вот обязательно нам эти круги проклятые наматывать именно по жаре». «Семенов», — тут же раздался голос Асташева, — «я все слышу». «Меньше болтай, не порть мне молодежь», — вратарь обреченно вздохнул и побежал, как и все мы. После этой пробежки, которую мы проделали скорее в прогулочном темпе, настал черед челночного бега, а потом еще много различных беговых упражнений. Бег на прямых ногах, спиной вперед, скрестный шаг, многоскоки и подскоки. А на сладкое, когда уже все были в мыле, еще 4 километра. «Убил бы этого козла», — сквозь зубы процедил защитник Александр Карцев, один из самых возрастных игроков, ему было уже 33. «Серьезный возраст для советского хоккея, я сейчас сдохну». В это время длинная цепочка игроков растянулась вдоль всего стадиона, и Балабанов, как и тренерская позиция, оказались на другой стороне футбольного поля. «Саня, а я тебе сколько раз говорил, чтобы ты меньше курил», — откликнулся нападающий Василий Татаринов. В отличие от Карцева, на которого было больно смотреть, он держался молодцом, хотя всего на год моложе. «Да пошел ты, Вася, сам знаешь куда», — прохрипел Карцев, — «сам то дымишь, как паровоз. А я не ты, на меня курево почему-то меньше влияет». Слушая, как припираются мои партнеры по команде, я удивлялся тому, как сильно изменился спорт высших достижений за какие-то полвека. В 30-х годах следующего века было немыслимо, чтобы спортсмены себя травили чем-то подобным никотину или неумеренно употребляли алкоголь, что сейчас практически в порядке вещей. За время нашего полета из Свердловска я вдоволь наслушался о вечном конкуренте хоккея, футболе и про нравы, царящие там. Как-никак все мы варились сейчас в одном большом котле под названием «советский спорт», и его знаковые персоны были у всех на слуху. Из всего услышанного мне больше всего запомнилось то, что я узнал о Федоре Черенкове, звезде московского «Спартака», который, со слов моих партнеров, отличался невероятным талантом, и при этом такой же невероятной любовью к выпивке. «Да не сыграет Черенок на чемпионате Европы, если наши туда отберутся, конечно. Его Лобановский просто не возьмет. Ему нужны двужильные, типа того же Заварова или Литовченко. А Черенков пьет как не в себя, и физика у него никакая», — говорил Игорь Лукиянов сидевшему рядом с ним Мартьянову. «Илья, если ты не разбираешься, то лучше помолчи. Все знают, что у Черенкова проблемы с головой. Он то играет, то в психушке лечится. От этого и все беды. Но ты прав, Лобановский его, конечно, в команду не возьмет. Но то, что он пьет, это факт», — не унимался Лукиянов. «Ну факт, да. В общем, странное дело. Вроде бы эти люди должны понимать, что здоровье это, вместе с талантом, их главный актив, но нет. Пускаются во все тяжкие. Я в очередной раз сам себе дал обещание в любом случае не вступать на эту дорожку, что бы ни случилось. В конце концов, оторваться можно будет после окончания игровой карьеры. Она же короткая, на самом деле. Даже если мне повезет и все пойдет как надо, я буду играть в хоккей еще лет 20, максимум 25. И за это время надо успеть обеспечить не только себя». После ужина у нас состоялась вторая за день тренировка, на сей раз не на стадионе, а в зале. И она была уже повеселее. Минимум упражнений на выносливость, а вместо них гандбол. Асташев оказался большим поклонником включения игровых видов спорта в тренировочный процесс. И именно потому, что они улучшают командное взаимодействие и, как будут говорить в будущем, внутрикомандную химию. Все-таки для нас это в большей степени способ расслабиться. Ну и то, что в играх, отличных от хоккея, зачастую задействованы совсем другие группы мышц, или они, мышцы, хотя бы работают совсем в другом режиме, чем когда мы на льду. Все это важно и очень полезно. Первая половина сборов пролетела, как будто и не было ее. За это время нам дали всего 2 выходных, которые мы с подачи Асташева провели в общекомандных мероприятиях, не связанных с тренировками. За этим громоздким словосочетанием скрывались сначала старт парусной регаты в Севастополе, которая была тренировочной перед чемпионатом страны. Ее мы совместили с экскурсией по городу, а вечером Асташев каким-то чудом договорился с яхтсменами, и нас как следует прокатили на маленьких, но юрких парусных суденышках. Это было мое самое яркое внехоккейное впечатление, с тех пор, как я попал в это время. Соленые брызги Черного моря в лицо, ветер, парус над головой и девушки. Мне с Женей Мухиным повезло, и нас пассажирами взял к себе на борт чисто женский экипаж, один из немногих во всем Союзе. Галя, Инна и Юля, как они представились, были очаровательны, настолько, что мне один раз даже пришлось отвернуться, чтобы скрыть реакцию молодого организма на красивых женщин. Все-таки нынешнему мне всего лишь 16, и девушки у Саши Семенова еще не было. Ну а вторым мероприятием стало посещение Ялтинского дендрария, или по-официальному Никитского ботанического сада. Честно сказать, этот сад стал для меня большим сюрпризом. Я никак не ожидал увидеть в Советском Союзе такое буйство совершенно нетипичных растений. Но что поделать, видимо, такова судьба большинства спортсменов высших достижений. Спорт, соревнования и тренировки отнимают у нас слишком много времени для того, чтобы получилось стать по-настоящему разносторонней личностью. Да, среди нас встречаются и настоящие интеллектуалы, как без них, но в основной своей массе спортсмены за пределами своей компетенции очень ограничены. Эта мысль пронеслась в моей голове с такой яркостью, что я твердо решил брать пример с лучших и посвящать хотя бы часть свободного времени самообразованию. В конце концов, это будет полезно и в послехоккейной жизни, которую я хотел посвятить не только трате честно заработанных денег, но и чему-то полезному. Ну а потом настало 25 августа, и мы, погрузившись во все тот же красный Икарус, отправились в Симферопольский аэропорт. Час на автобусе, потом еще час на Ту-154, интересном, но громком самолете с тремя двигателями в хвосте фюзеляжа, и вот мы в Донецке, где мы провели два дня за ледовыми тренировками и вечером 28 августа вышли на лед местного дворца спорта «Дружба». 28 августа 1987 года. Донецк, СССР, дворец спорта «Дружба». Контрольная игра между командами высшей лиги «Автомобилист» Свердловской «Спартак» Москва. 3856 зрителей. Хоть эта игра и была контрольной или, как еще такие называют, товарищеской, но разница между местечковыми командами из Свердловской области и «Спартаком», занявшим в прошлом розыгрыше шестое место в высшей лиге, была огромная. Совсем другое движение, скорость принятия решения и концентрация. Сразу видно, что эта команда совсем другого уровня по сравнению не только с нашими прошлыми соперниками, но и с самим «Автомобилистом». Если в высшей лиге чемпионата такой накал борьбы, то нет ничего удивительного в том, что моя команда в предыдущем розыгрыше заняла последнее, 12-е место, одержав всего 3 победы при 5 ничьих и 15 поражениях, да еще и с разгромной разницей заброшенных и пропущенных 57-103. В первом периоде моя тройка толком не успела ничего сделать, в этот раз мы формально являлись третьим звеном, и у нас было всего 4 смены, две из которых получились очень короткими, буквально по 20 секунд каждая. Единственным положительным моментом стала моя игра на вбрасываниях, я снова не допустил ни одной ошибки. Но за эти смены я понял одну очень важную вещь. В высшей лиге чемпионата СССР нельзя играть в полноги. За любые осечки или недоработки я буду моментально наказан, особенно в матче с таким противником. Как-никак, большинство игроков «Спартака» в разное время играли или играют прямо сейчас в сборных страны, в молодежной или в первой. И среди них есть и чемпионы мира, и чемпионы Олимпийских игр, и игроки, имеющие за плечами опыт суперсерии или выступления на Кубке Канады. Нельзя с таким соперником играть спустя рукава, никак нельзя. К первому перерыву мы горели 0-3, две шайбы забил Виктор Тюменев, чемпион Олимпийских игр и первенства мира, а еще одну совсем молодой защитник Владимир Малахов. Этого игрока я помнил. В будущем его ждет долгая и славная хоккейная жизнь, с победами на Олимпийских играх, чемпионатах мира и отличная карьера в НХЛ, вершиной которой станет финал Восточной конференции в сезоне 2003-2004. В том самом году, когда моя Тампа выиграла свой первый кубок Стэнли и обыграла на пути к своему триумфу Филадельфию с Малаховым в составе со счетом 4-3 в серии. В общем так, дорогие товарищи игроки, обратился к нам Асташев в перерыве, я вами недоволен, очень сильно недоволен. Понятное дело, что у вас сейчас ноги чугунные на фоне нагрузок, но это не оправдание, у них тоже. Думайте быстрее, какого хрена вы так долго возитесь с шайбой? 3-4, 5 касаний прежде чем принять решение. Это много, непозволительно много. Играйте быстрее. Дима, Попов, ты какого черта завозился с шайбой в углу, когда нам первый гол забили? Не знаешь, что с ней делать и видишь, что тебя накрывают? Так выбрось ее из зоны. Пробросы и вбрасывание в нашей зоне — это в любом случае лучше, чем то, Что ты сделал? Завозился, растерялся, попал под силовой, а потом пас и гол. Играйте быстрее, я еще раз вам говорю. И не бойтесь упрощать вашу игру. Не надо мудрить. Все меня поняли? Мы поняли, Александр Александрович, ответил за всех капитан команды Кутергин. Хорошо, теперь к нашему пионеротряду и его вожаку. Семенов, хватит сопли жевать. Ты что-то слишком задумчивый и медленный был, а через это все звено как вареное играло. Ты можешь лучше и намного. Соберись и играй. Нечего их бояться и перестраховываться. Иногда можно и нужно рисковать. Ну рисковать так рисковать. Сами напросились. На часах 2:11 вбрасывание в средней зоне. Один из игроков Спартака поторопился и залез вовне игры. Асташев посмотрел на меня и коротко бросил: Лукиянов, Семенов, Виноградов, на лед. Я вслед за своими партнерами выскочил на площадку и занял место в левом круге вбрасывания. Пара секунд и игра возобновилась. Я снова выиграл вбрасывание и отбросил шайбу Каминскому, а он отдал Виноградову, но тот, едва получив ее, тут же потерял. Его обокрал нападающий Спартака, Виталий Прохоров, который тут же вошел в зону.